Глава 42. Дана начала с самых свежих сообщений и стала двигаться вспять, используя различные сочетания слов, включающие такие как «Мейерс», «Сенатор» и «Элизабет Адамс», искать газетные заметки и сообщения в архивах «Пост Интеллидженсер» и «Сиэтл Таймс» труда не составляла. Пара эта была излюбленной темой журналистов, а после того, как Мейерс объявил, что собирается принять участие в президентской гонке, газетчики вообще словно с цепи сорвались. Казалось, читателям только того и надо было, что узнавать новые подробности из жизни красивой пары. Местные и федеральные газеты напечатали в связи с этим целый ряд статей, освещающих широкий спектр вопросов, начиная от смелых взглядов Мейерса касательно внутренней экономики и внешней политики США и кончая гастрономическими пристрастиями его и его жены. К статье, посвященной убранству и цветовой гамме дома Мейерсов, огромной усадьбы Горная, стоимостью 18 миллионов, прилагались образцы обоев и использованных красок. Смуглая красота Элизабет Мейерс представляла яркий контраст благообразной ординарности ее мужа, похожего на преуспевающего инструктора по плаванию на шикарном пляже. Газеты писали о ее застенчивости, сдержанной скромности, непубличности, что также контрастировало с харизматическим обаянием мужа. Ничего удивительного, что и внешность ее, и поведение заставляли вспомнить молодую Жаклин Кеннеди, а то, что Элизабет было всего 35 лет, лишь увеличивало сходство. Дана понимала, что тема возвращения в Камелот, применительно к начавшейся президентской кампании Мейерса, возникла в прессе не столько благодаря самому сенатору, сколько из-за впечатления, производимого его женой. Дана и сама толком не понимала, что именно надеется она отыскать в прессе, но ее продолжали интриговать слова Уильяма Уэллиса, то, как он описывал Элизабет Мейерс. Она подозревала, что где-то в этих газетных столбцах может таиться ключ к раскрытию преступления, ниточка, ухватившись за которую можно будет выйти на след убийцы ее брата. В служебном блокноте она делала записи, стараясь найти какую-нибудь связь, сквозную тему, но пока что ничего подобного не обнаруживала. В субботу вечером чета Мейерсов начинала сбор средств на избирательную кампанию на благотворительном $5000 за прибор ужине в отеле «Фэрмонт Олимпик» в центре Сиэтла, несмотря на то, что всю неделю они были страшно заняты. Сенатор выступал в Калифорнии, в Аризоне, а, вернувшись в Сиэтл, открывал стадион своего имени, где будут тренироваться молодые спортсмены. И на каждом мероприятии рядом с ним неотлучно была его жена. Раздался звонок в дверь. Он мало отличался от перезвона колокольчиков на ветру. Дана вспомнила, что Логан послал патрульного следить за домом. Она прошла по висячему мостику, который затрясся, как пол, в ее офисе, когда по коридору шел Марвин Крокет, и по винтовой лестнице спустилась к входной двери. Струи водопада падали в бассейн, и она увидела, как махнул хвостом красно-оранжевый карп. Она открыла дверь, и красота нетронутой природы мгновенно сменилась чем-то совершенно иным, хмурым и безобразным.